Глава вторая. Поиски. Кучер раздраженно бросил стопку полотенец на стол. «Ну нахрен! Я не буду больше этим заниматься! Просто чудо, что я прямо сейчас не скрутил этому дику его тощую шею!» «Спокойно, Куча, спокойно!» — приговаривал дед, согнувшись в три погибели над очередной обманкой, которую уже сделал для выдра и Такахаси. А теперь клепал еще парочку как раз для меня и Кучи. «Если ты его погишебёшь, нам от этого никакой пользы». «К черту пользу! Я боец ВКС! Я сражался с жуксами! Я, считай, голыми руками убивал ящеров! И я должен прислушиваться к каким-то богатеньким мажорам! Этот урод еще и говорит так, оттопырив губу!» Куча скорчил такое выражение лица и произнес следующую фразу таким тоном, что я сразу понял, кого из клиентов отеля он пародирует. «Юноша, вы должны стоять слева от меня, а не справа. Тьфу, блин, убил бы». «Ты когда такие монологи собгался выдавать, хоть погидубки ждай. Я контоголёга отключал бы. А то погибнут нас местные копы раньше, чем что-то накопаем». «А что, чипы работают?» «Успокойся, все отключено». «А как ты догадался, что надо выключить?» «Ха, ну так ты погишёл, значит, надо выключать. Ты же все в гейме ноешь». «Да иди ты». «Так, дед, чего там с нашими дублерами?» «Да погядок, все готово». «Значит, ждем выдру и Такахаси». Дверь открылась, и в помещение для персонала как раз вошли эти двое. «Ну?» «Глухо, ничего не нашли». «Плохо. Ладно, теперь наша скучая очередь. Вы готовы?» «Да, а роботы уже подключены?» «Сейчас подключу. И готово». «Отлично. Теперь полиция, которая следит за нами через специальные чипы, будет получать картинку с камер на роботах, которых недавно доставили в отель. Эти машины будут заменять нас с Кучей, как до этого подменяли выдру и Такахаси. Кто бы за нами ни следил, он не должен понять, что обслуживающий персонал в нашем лице куда-то отлучается из отеля. Для наблюдателя все мы на месте. Пусть так и будет». «Все, валите отсюда. Через минуту подключу гоботов. Вас здесь быть не должно». «Хорошо. Пошли». Кивнул я и махнул рукой Куче. Вечер на Огроме был просто идеальным. Тут не бывает слишком жарко или холодно, влажно или сухо. Здесь всегда поддерживается идеальный баланс, ведь местные выше всего ценят комфорт. И поэтому не только вся инфраструктура, но даже климат планеты специально адаптирован под то, что нравится местным жителям. На улицах полно людей. Все же для богачей вечерние прогулки — тоже своего рода необычное развлечение. Лично для меня прогулка по городу в это время была в радость. Приятно идти без всякой брони на тебе, без привычной тяжести оружия в руках и без необходимости оглядываться по сторонам, чтобы вовремя засечь врагов. Впрочем, я не совсем прав. Оглядываться приходилось. Встречаться с местными копами в наши планы не входило. Вот мы с Кучей вроде как шли спокойно, но на деле зорко следили за окрестностями, чтобы дать вовремя дёру. Появись доблестная стража порядка. Но людей вокруг полно. Мы с Кучей вроде особо не выделяемся. Ну и на случай неприятностей оружие у нас есть. Да, в моих руках сейчас нет привычной винтовки, но зато имеется пистолет в кармане куртки. Использовать я его не планирую, но на крайний случай или на случай, когда нужно будет вломиться куда-то, в том месте, которое мы должны осмотреть. При любом раскладе пушка — это последний аргумент. Если используем ее, в окрестностях поднимется гвалт, которого лично я хотел бы избежать. Вот и стоянка такси. Свободных машин полно. В это время туристический район практически пуст. Большинство гостей планеты либо уже в своих номерах, либо ресторанах, либо все еще осматривают достопримечательность. Вот где-то через час начнется час пик. Нечего и пытаться поймать свободное такси. Все они будут заняты. Мы с Кучей нырнули в салон гравилёта, и я тут же приказал. «Порт, складская зона, сектор 6». «Принято». Отозвалась машина, заблокировала двери, и тут же где-то под ногами загудели гравидвижки, а за окном город резко поплыл в сторону. Мы начали взлетать. Собственно, здесь мы с одной лишь целью. ВКС подозревает нескольких местных в сотрудничестве с «Опальной Роботекс». Именно местные помогают корпоратам реализовать свой товар, доставлять грузы в нужные точки и организовывать те самые повстанческие ячейки, которые мы должны обнаружить и либо взять на контроль, либо уничтожить. Мы проверяли склады типов, на которых нас навела разведка, но пока ничего подозрительного не нашли. Ну что же, отрицательный результат — тоже результат. Если ничего не найдем, то свалим отсюда. Это уже будет хорошо. Не нужно будет глядеть на эти холёные мерзкие рожи, которые не только опостылили кучи, но и всех нас уже от них воротило. Такси высадило нас на входе в складскую зону. Дальше общественному транспорту ходу не было. Но мы на другое не рассчитывали. Первым делом я вырубил камеры неподалеку. Дед заранее подготовил небольшой вирус, который достаточно было загрузить в ближайший узел связи, и далее программа сама бы сделала свою работу, что в итоге и произошло. Затем мы с кучей легко и просто перемахнули через забор, проскочили вдоль стенки одного из складов. Далее мне пришлось свериться с картой, и мы начали пробираться к нужному нам строению. В отличие от прошлых наших вылазок, тут все было куда серьезнее. Помимо АОДов, территорию патрулировали и люди-охранники, или точнее наемники. Камер было натыкано в избытке. Интересно, для чего такие меры безопасности? Интуиция мне подсказывала, что сегодня мы не вернемся с пустыми руками. Что-то да найдем. Ведь неспроста на нашу долю сегодня выпали такие сложности. Добравшись до нужного здания, мы затаились. После входа торчал охранник. Мы просидели около 10 минут, но этот козёл и не думал никуда уходить. Встал как вкопанный и стоял. Проскочить мимо него не представлялось возможным. Он был слишком близко к дверям. И даже если удастся их открыть бесшумно, он все равно нас засечет. Что же, значит, придется его снять. Всё, надоел, прошептал Куча, видимо, подумавший о том же, о чем и я. Сейчас отправлю его спать. Вперед! Кивнул я и, пригнувшись, последовал за Кучей. Отработали мы четко. Куча схватил охранника сзади за шею, придушил его, чтобы он не смог издавать ни звука, а потом вырубил. Я к этому моменту уже открыл склад, так что Куча заволок свою жертву внутрь. Я тут же закрыл дверь и замер, вслушиваясь. Если на складе и был кто-то помимо нас, он себя никак не проявил. Тишина стояла прямо-таки кладбищенская. «Ну что, поглядим, что тут у нас?» — предложил Куча, успевший уложить тело охранника в темный угол, где обнаружить его, не зная, что там что-то есть, было чрезвычайно сложно. Я лишь кивнул. И мы, оглядываясь по сторонам, направились к ближайшему контейнеру. Потратив почти 20 минут, мы не обнаружили ровным счетом ничего интересного. А меж тем, нам нужно было сваливать. Вот-вот мог прийти в себя охранник, которого вырубил Куча, и поднять тревогу. Убираться с территории охраняемого склада, когда вокруг творится полная вакханалия, охрана поднята в ружье, совершенно не входило в мои планы. Только попасться нам не хватало для полного счастья. «Последний контейнер, и уходим. Мы даже половину не осмотрели. А если охранника хватится? Или он сам очухается?» Куча поморщился, но ответить на мои аргументы ему было нечего. Если бы мы могли проскочить мимо охранника, не вырубая его, не потревожив, то можно было бы еще поковыряться, а так... Куча, уже набивший руку, сноровисто открыл контейнер. Едва он распахнул передо мной дверь, и я бросил взгляд внутрь контейнера, как мои брови полезли вверх. Это еще что такое? Я ожидал найти оружие, боевых роботов, наркоту, но точно не это. В контейнере в два ряда стояли капсулы для гибернации или нечто на них похожее. Внутри капсул в мутной жиже отчетливо виднелись человеческие фигуры. Мужские и женские, взрослые и даже детские. «Это еще что такое?» «Вот и мне тоже интересно», — хмыкнул я и подошел к одной из капсул. Внутри, словно в невесомости, прижав конечности к телу, плавал человек. Глаза его были закрыты, на лице дыхательная маска, в конечности входили иглы. От них тянулись трубки, по которым в тело поступало лекарство, еда, какие-то иные препараты, которые позволяли человеку находиться внутри капсулы. «Сколько же эти люди здесь лежат? Как давно их погрузили и когда их доставят? Куда планируют?» Кстати, это, пожалуй, самые главные вопросы. Куда и зачем их везут? Я еще раз вгляделся в лицо за стеклом. Вполне обычное человеческое лицо. Мужчина, лет 30-35, с не особо выделяющимися чертами лица. Даже, можно сказать, не запоминающимися. Темные волосы, впалые щеки, широкий лоб. «Кто же ты, черт тебе дери, такой? И как сюда попал?» Я проверил, что нашу находку зафиксировал встроенный в мой собственный глаз взор, после чего развернулся к куче. «Всё, закрываем и уходим». Он лишь кивнул. Мы с ним закрыли контейнер, проверили, что ничего не забыли, после чего я, вновь бросив взгляд на контейнер, чтобы запомнить его номер, пошагал на выход. Охранника мы вытащили на то место, где он стоял, прежде чем куча снял его, после чего мы оба, крадучись и стараясь держаться в тени, добрались до забора, перемахнули через него. Когда мы грузились в такси, со стороны склада так и не зазвучала тревога. Нас отозвали уже спустя 3 дня. Обнаруженный нами контейнер отправился к точке назначения, и мы должны были проследить его путь. А главное — разобраться, что будет с его содержимым, когда он прибудет туда, куда его и везли. С огромом мы улететь тихо не смогли. И всё благодаря куче. Он не выдержал и набил лицо одному из посетителей, тому самому, который его доставал. Конечно же, стоило ему только разбить надменную харю этого урода, как взвыла сирена. Копы были оповещены, а охрана отеля пыталась поймать кучу. Но не так ретиво, как охранники этого самого надменного урода. Напрасно они к нему полезли. Хоть бы оружие с собой взяли. Куча переломал кости 2 из них. Третий, попытавшийся достать кучу шокером, страшно об этом пожалел. Так как куча шокер ему засунул. В общем, туда, откуда без помощи врача охранник самостоятельно этот девайс достать не мог. Далее мы попросту угнали челнок владельца отеля и отбыли на орбиту, где нас уже поджидал корабль ВКС. Вообще, по уму, мы должны были остаться на Огроме, поручив отслеживание контейнера другой группе. Но я и сам уже не мог здесь больше находиться. Сидеть без дела, вынюхивать, что прячут богачи, и при этом им прислуживая, было выше моих сил. За наш громкий уход я затем получил втык от Торма. Он рвал и метал, обвиняя нас в том, что мы запороли все дело. Раскрыли агентурную сеть и выдали единственный наш контакт на планете, банально его подставив. А особо досталась куча, которого Торм понизил. «И хрен с ним, оно того стоило!» Отмахнулся тот. Ну да, куча оторвался по полной. Тот тщеславный пафосный хлыщ запомнит кучу надолго, а уж его охранник тем более. Чуть позже полковник остыл и от нас отстал, хотя и не забывал периодически вспоминать эту нашу выходку. Но плевать. Главное, мы вырвались и вновь могли заниматься тем, что умели. Шпионы мои совершенно не годились, о чем Торм нам и сообщил. Кстати, он еще и начал угрожать, что в нашу МТГ добавят людей, которые, в отличие от нас, способны работать под прикрытием. Но пока не добавил, и я решил, что это просто пустые угрозы. В конце концов, он совершенно прав. Под прикрытием мы работать не умели и не хотели. У нас совершенно иные навыки и, так сказать, специализация. А вынюхивают и выглядывают пускай те, кто это умеет и любит. Что касается конечной точки назначения контейнера, Торм туда нас не пустил. Да и толку там от нас было мало. Как оказалось, на этой планетке людей из контейнера высаживали, и они отправлялись на ближайший пассажирский хаб, с которого затем разлетались кто куда. Зачем и для чего это все было? Дело в том, что планета, на которую прибыл контейнер, была слабо заселенной в силу того, что началась война с жуксами, и планета оказалась отрезана от других человеческих миров, на ней не было сети. Лишь спустя 30 лет или около того планетка вновь вернулась в состав ассамблеи. Только тогда ее население начали оцифровывать, выдавая им идентификаторы, и они смогли, наконец, покинуть родную гавань, отправиться в новые миры. Ну и получается, что люди из контейнера, кем бы они ни были, смогли легализоваться в человеческих мирах. Получили документы, возможность путешествовать по мирам ассамблеи. Зачем? Большой вопрос. И им должны были заняться люди Торма. Что касается нас, то группу перекинули на тот фронт, где мы были полезны. Добивать остатки роботекс, еще оставшиеся в мирах ассамблеи и создающие неприятности для их обитателей. Так, одна из корпоратских станций, находящихся во фронтире, была захвачена машинами роботекс, а нам вменялась станцию СВБ-Дить. Пару недель полета, и мы были на месте. Куча установил короб с патронами на место, дернул затвор и довольно улыбнулся. «Ну, наконец-то! Займемся тем, для чего мы родились!» «Остынь! Мы должны освободить станцию, а не разнести ее. «Это как пойдет. «Нет уж, никак пойдет. Кураж, скажи ему!» «Она права, Куча. Если и здесь сядем в лужу, Торм с нас 3 шкуры спустит и отправит на какой-нибудь заброшенный аванпост на паскудной планетке, покрытой болотами. Так что оставь пулемет и чего полегче возьми». «Весь кайф испортили. Что вы за люди?» «Командир, вас вызывают. Срочное сообщение от полковника Торма». «Ну вот, блин, помяни нечистого, и он тут как тут. Что там еще случилось?» «Сейчас узнаем». Я вставил магазин в пистолет, пистолет отправил в кобуру и поднялся со своего места. Наш старый добрый Эней был давным-давно списан в утиль. В лучшем случае его продали с аукциона, и теперь он бороздит просторы космоса где-то во фронтире, куда обычно и отправляются побитые жизнью на все еще рабочие звездолеты. Мой отряд получил новый корабль. Я в память о нашем старом корабле и капитане Рипливой тоже назвал его Энеем. Хотя он был совершенно иного типа и класса. Куда менее вместительный, но зато маневренный и быстрый, оснащенный системой стелс, позволяющий ему затаиться на орбите, при этом оставаться невидимым для сканеров, работающих чуть ли не вплотную к нему. Новый Эней был идеальным кораблем для скрытого проникновения на планеты или же для того, чтобы приблизиться к вражескому кораблю станции. И хоть кроме нашей МТГ тут не было других десантников, при желании можно было разместить еще минимум 3 бойцов. А если на короткий срок, то и все 50. Когда я добрался до мостика, подошел к терминалу связи, на экране тут же возникло лицо полковника Торма. «Доброго времени суток, господин полковник». «И вам не хворать. Как далеко вы от станции?» «В соседней системе, через 8 часов». «Появился один нюанс, о котором вы и ваши люди должны знать». «Слушаю вас». «Эта станция ранее принадлежала корпорации «Арматех». «И что?» «То, что вас может ждать масса неприятных сюрпризов. «Арматех» раньше был крупнейшим поставщиком оружия и девайсов для ВКС. По сравнению с их изобретательностью и находчивостью, «Роботекс» — кучка криворуких подростков в гараже». «Вот что?» «Командор, я уже отправил к вам эскадру боевых кораблей с 300 десантников на борту. Рекомендую дождаться их и...» «Со всем уважением, полковник. Это уже перебор, мы справимся». «Вы не понимаете». «Полковник, мы на Лигансе перебили столько машин «Роботекс», что...» «Еще раз. На станции вас ждет не только техника «Роботекс», но и разработки «Арматех», которые «Роботекс» взял под контроль». «И тем не менее, мы справимся». «Что ж, если вы так уверены, вперед. Посмотрим, кто был прав».